Глава 101. Остатки Феникса. Лан Сюйже тщательно проверила травмы Юньче, после чего вздохнула с облегчением. Но в то же время она испытывала большой шок. Это потому, что травмы Юньче были намного лучше, нежели она себе представляла. Его плечо перенесло сильное ранение, однако кровотечение прекратилось и не было следов ухудшения. Вместо этого оно заживало с настолько невероятной скоростью, что даже было видно невооруженным взглядом. Также было бесчисленное количество других ран на его теле, но все они не были серьезными. Его тело было ослаблено, но это была лишь вялость. Внутренние органы были в порядке. Несмотря на то, что он упал с такой высоты, он толкнул ее в другом направлении со всей силой, из-за чего начал падать еще быстрее. Выдержать такие травмы было чем-то невообразимым. Когда она подняла Юньче с земли, то аккуратно отнесла его к ближайшей мягкой траве. Это был первый раз, когда она держала мужское тело. Она держала его очень аккуратно, и ее сердце билось очень быстро. Затем она тихо охраняла его и ждала, пока он очнется. Это был горный регион с бесчисленными холмами, которые не были очень высокими, но распространялись, насколько хватало глаз. Даже несмотря на то, что вокруг было море зелени, это место казалось пустынным. А вдалеке можно было услышать рев зверей. Это также являлось причиной для Лан Сюйже охранять Юньче и не отходить даже на полшага, чтобы защищать Юньче от диких зверей. После того, как прошло более часа, что-то появилось справа от нее. 5 человек шли к ним, 3 взрослых и 2 детей. 3 мужчин в возрасте от 30 до 40, и на вид они были злодеями. На них было что-то наподобие легкой брони, мышцы были темными и грубыми. Очевидно, что они были людьми, которые часто работали на улице. Тот, кто выглядел самым старшим, был высоким, со свирепым взглядом и блестящей секирой на плече. В отличие от него, самый молодой казался тощим, а его черты напоминали обезьяну с острым ртом, и он держал огромную метровую железную дубинку. Последний имел лицо, как у лошади, и также нес огромную железную дубинку. С точки зрения их развития, самый сильный имел 8 уровень продвинутой ступени внутренней силы, а самый слабый – 6 уровень продвинутой ступени. В то же время 2 детей были только в возрасте 7-8 лет. Мальчик и девочка. Они были одеты в грубую одежду. Бросалось в глаза то, что на их лбах была небольшая красная метка. Она была похожа на горящее пламя. Их держал за руки тот, кто шел перед ними. На их лицах можно было ясно видеть следы слез. Как Лан Сюйже увидела их, так и они увидели ее. Они одновременно остановились, уставились на Лан Сюйже и смотрели на нее голодным взглядом волков. «Быстро, быстро, посмотрите! Эта девушка очень... она действительно прекрасно выглядит!» «Я никогда не видел такую красивую женщину в своей жизни!» Говорил человек с лошадиным лицом, и слюни текли у него водопадом. Человек с острым ртом был даже более восхищен. Обе его руки были сжаты в кулаки, в то время как его всего трясло. «Она в сотни раз красивее, чем богиня в мечтах отца. Если мы подарим ее капитану, то капитан сойдет с ума от счастья и, возможно, сделает нас вице-капитанами!» «Да вы оба отшибленные на голову!» — крикнул мужчина с секирой на второго. Затем он облизнул губы, и непристойный взгляд появился в его глазах. «Если мы отнесем эту девушку назад, капитан, безусловно, будет работать всю ночь. Тогда что останется нам?» «Эх, Встретить такую красивую девушку в таком месте – это просто награда, посланная небесами!» Внезапно взгляд у коротышки начал блестеть, а его тело стало еще сильнее дрожать. Он кивал без остановок и кричал: «Верно, верно! Чего ж мы ждем тогда?» «Однако, хотя девушка и выглядит на 18-19 лет, она уже на продвинутой ступени!» Человек Сикирой нахмурился. «Что? Продвинутая ступень?» Оба других мужчины сильно удивились. «Иметь такую ступень развития в столь юном возрасте, должно быть, она из великой семьи, либо она одна из гениев. Если мы будем действовать, ее семья случайно узнает!» «Какой ты бесперспективный!» Презрительно посмотрел на него человек с секирой. Затем он облизал губы и начал неприлично смеяться. «Когда же мы, группа наемников темных демонов, не жили и дня, не ходя на краю лезвия, и когда мы чего-нибудь боялись, даже не говоря уже о том, что она могла быть ученицей большой семьи, да даже если она дочь самого императора, мы также будем развлекаться нескончаемо, чтобы иметь возможность пользоваться такой красивой женщиной, которую нельзя представить даже в мечтах. Это стоит того, чтобы умереть сразу после этого!» Оба мужчины, и человек с лошадиным лицом, и коротышка, начали кивать, как будто цыплята, что клюют рис, и от возбуждения забыли, как правильно ходить. Хоть их голоса и были тихими, но этого было достаточно, чтобы дети их услышали, и на их лицах появилось беспокойное выражение. Маленький мальчик набрал полную грудь воздуха и крикнул: «Старшая сестра, быстро, беги! Они плохие люди, они хотят причинить вред тебе! Ах!» Отправленный на землю пинком человека с лошадиным лицом, мальчик испустил крик. Маленькая девочка поспешно подбежала к нему, чтобы помочь ему, и начала плакать, обнимая его. Голос маленького мальчика и сцена, которая была после, были услышаны Лан Сюэже. Она слегка нахмурилась и встала с земли. Но уже и коротышка, и человек Секира стояли перед ней. Их лица были полны непристойных улыбок. Коротышка испускал непристойный свет из своих глаз и потирал руки, так как он не мог уже сдерживаться больше. Если бы не страх перед культивацией 8-го уровня продвинутой ступени Лан Сюэже, то он уже давно бы запрыгнул на нее. «Маленькая сестренка, почему ты тут? Ты потерялась? Хочешь, тот большой брат выведет тебя отсюда?» Лан Сюэже сталкивалась с такими взглядами и лицами уже много раз. Но это был первый раз, когда кто-то так демонстративно показывал это, не прилагая усилий, чтобы скрыть это. Причина была понятна. Они находились в пустынном месте, и, по сути, она была одна. Глубокое отвращение залегло между ее бровями, в то время как она холодно ответила: «Отпустите этих двух детей!» Хотя мальчик и не плакал прежде, она все еще могла сказать с первого взгляда, что эти дети были насильственно похищены. «О!» — человек Секира заулыбался. «Эта девушка не только красивая, но и прекрасно отважная. Братья, мы сможем порадовать себя в этот раз! Ну, старшая сестра, быстро убегай! Они очень плохие люди, реально сильные плохие люди, беги! Ах!» Маленький мальчик крикнул это Лан Сюэже еще раз, но опять был повален на землю человеком с лошадиным лицом, который злобно крикнул: «Черт, маленький брат, следи за собой! Если б ты не имел еще хоть какого-то значения, то я давно порвал бы тебя на куски! Если ты начнешь кричать еще раз, то поверь, я порву твой поганый рот!» Мальчик и девочка обняли друг друга. Можно было увидеть страх в их глазах, на то, как дрожали их тела с головы до пят. Ярость появилась на лице Лан Сюэже. Просто от того, что мальчик кричал и предостерегал ее, не заботясь о себе. Она уже была не в состоянии просто сидеть и наблюдать за этими тремя подонками. Однако Юнчи лежит рядом без сознания, и если начнет с собой, то есть шанс, что он пострадает. Она стиснула руки и яростно крикнула. «Я повторю это снова. Отпустите этих детей и затем быстро убирайтесь отсюда!» «Хе-хе-хе!» Наблюдая за выговором Лан Сюэже, они не только не дрогнули, но и начали смеяться. Человек-секира непристойно ответил. «Неужели такая красотка хочет, чтобы мы катились отсюда? Конечно, мы хотим этого, но не уверены, что красотка хочет кататься вместе с нами здесь. Или ты хочешь покататься с нами на земле? А может быть, на кровати?» Коротышка и человек-лошадь одновременно засмеялись. Лан Сюэже свела брови вместе, и ее лицо приняло жестокое выражение. Она тихо им ответила. «Вы просите смерти». Как ее голос утих, она погладила свою левую руку правой. Длинный меч, который был белым, как нефрит, появился в ее руке. Мгновенно глаза человека-секиры вспыхнули. «Пространственное кольцо! Это на самом деле пространственное кольцо! На этот раз мы наткнулись на джекпот! С момента его появления этот меч не кажется мне обычным!» Даже самое низкокачественное пространственное кольцо – это не то, что мог бы позволить себе обычный человек, так как оно имеет огромную цену. Жадность появилась в глазах мужчин наравне с похотью. В то же время Лан Сюэже шагнула вперед и сделала выпад в направлении человека с секирой, так как он был самой большой проблемой, имея 8-й уровень продвинутой ступени. «Ха-ха! Братья, давайте посмотрим, как мы воспитаем эту девочку!» А высокомерно смеясь, человек с секирой поднял свое оружие и по горизонтали сделал выпад в сторону Лан Сюэже, в то время как коротышка пошел к нему и непристойно засмеялся, одновременно хватая свою металлическую дубинку и яростно кинулся на Лан Сюэже. Секира и дубинка столкнулись с нефритовым мечом, после чего оттолкнули ее меч, заставив почувствовать тупую боль в запястье. Она быстро сделала шаг назад и следующим движением заблокировала оба их удара. После удара ее меча несколько десятков других ударов показались сразу. Форму меча нельзя было разглядеть, он как будто танцевал. Белый нефритовый меч пролил волны блестящих белых теней. На данный момент ее развитие было на 8-м уровне продвинутой ступени. На такой же, как и у человека с секирой. Но когда все сказано и сделано, то можно увидеть, какой молодой она является. Для нее невозможно было иметь столько же боевого опыта, как у человека с секирой. А сила энергии тоже отставала от него. Уже несмотря на то, что у того была поддержка человека с 7-м уровнем продвинутой ступени, и недалеко стоял человек с лицом лошади на 6-м уровне продвинутой ступени, который охранял детей. После дюжины ударов все нападения Лан Сюэже были отброшены назад, и меч несколько раз почти вылетел из ее рук. Внезапно человек с секирой рассмеялся, вдруг высоко подпрыгнул в воздух, опуская свою секиру с огромной скоростью. «Тысяча ионских разрушений!» Бэм! Стойка Лан Сюэже была нарушена в одно мгновение. а ее тело дрожало, когда она отступала на 5 шагов назад. Ее правая рука слегка дрожала, а ее меч чуть снова не выпал из руки. «Хе-хе-хе! Большой брат! Нечто!» — льстил коротышка. И затем непристойно улыбнулся. «Маленькая красавица, ты должна просто послушно принять нас. Если мы будем продолжать бороться, то можем случайно повредить твое красивое тело. Хе-хе-хе. Что будет просто тратой такого сокровища?» Грудь Лан Сюэже вздымалась и опускалась. Выражение ее лица было абсолютно спокойно. Затем она потянулась рукой к ожерелью с драгоценными камнями на шее, которое она всегда носила с собой, и слегка потянула его. Затем драгоценное ожерелье было снято с ее белой шеи, и ее внутренняя сила резко возросла. Неожиданно ее очаровательные глаза начали выпускать золотистый свет. Когда она подняла нефритовый меч в руках, слой золотого света окутал лезвие ее меча.